Она услышала тяжелые шаги и посмотрела, кто это, решив, что пришел папа или, может, Филипп. Но в дверях стоял мужчина, с ужасом глядевший на нее. Это был стюард, который последним покидал палубу и точно знал, что все каюты на палубе «Б» давно пусты. Однако он решил проверить еще раз и обомлел, увидев малышку с куклой. «Эй!» — стюард шагнул к Алексис, а она стрелой вылетела в соседнюю каюту, захлопнув дверь. Но стюард был проворнее, чем она. «Минутку, юная леди! Что вы тут делаете?» Он удивлялся, как эта девочка очутилась здесь, да еще совсем одна. Это было очень странно. Ему хотелось поскорее отнести ее к спасательной шлюпке. «Давай-ка уйдем отсюда!» Но на Алексис не было ни пальто, ни шапки. Она сбросила их, когда играла с миссис Томас. «Я не хочу!» Она заплакала. И рослый сильный стюард, взяв ее на руки, завернул вместе с куклой в одеяло. «Я буду здесь! Я хочу к маме!» «Мы отыщем твою маму, малютка, но нам нельзя терять время!» Он понесся наверх и почти уже добежал до прогулочной палубы, когда кто-то из команды окликнул его. «Эй! Уже последняя шлюпка ушла! Больше ничего не осталось!» «И прогулочную загрузили минуту назад! Давай, парень, торопись!» Стюарт с Алексис на руках выбежал на палубу, когда Лайтоллер приготовился спускать шлюпку, висящую за раскрытыми окнами. «Стой!» — заорал стюарт. «Еще одна!» Алексис визжала, вырывалась и звала маму. «Вот еще ребенок!» Второй помощник взглянул через плечо, но было слишком поздно. Шлюпка уже висела внизу, заполненные последними женщинами, желающими покинуть корабль. Среди них были миссис Астер и мать Джека Тейера. Джон Джекоб Астер спросил у Лайтоллера, нельзя ли поехать и ему, поскольку жена в интересном положении. Но Лайтоллер остался непреклонен, и Мадлен Астер поехала с горничной, а не с мужем. Стюарт глянул вниз на шлюпку. Поднять ее обратно невозможно, но нельзя было оставлять девочку здесь, на верную гибель. Он секунду колебался, потом поцеловал Алексис в лобик, как будто это была его собственная дочь, и бросил ее через окно вниз, моля Бога, чтобы кто-нибудь ее подхватил, а если нет, то чтобы она не сильно покалечилась. Уже было много случаев растяжений и переломов, когда люди втискивались в шлюпки. Но один из матросов, сидевших на веслах, вскочил и подхватил Алексис на лету. Она рыдала, лежала в одеяле, а всего одной палубой выше ее ни о чем не подозревающая мать стояла и тихо разговаривала с мужем. Стюарт проследил, как Алексис благополучно усадили рядом с женщиной, с ребенком. Алексис в оцепенении сидела, прижимая куклу, и думала, увидит ли она когда-нибудь свою маму. Она чувствовала, что случилось что-то ужасное, и снова начала плакать. Когда матросы и женщины стали грести, и шлюпка закачалась, медленно отдаляясь от гигантского парохода. Так... В 1:55 «Титаник» покинула последняя спасательная шлюпка. В 2:00 Лайтоллер сражался с четырьмя складными шлюпками. Три из них никак не расчехлялись. Но вот, наконец, их освободили, и ни у кого не было сомнений, что это последний шанс покинуть корабль, да и то сомнительный. Команда собралась в кружок около шлюпок, чтобы пропускать только женщин и детей. В последний момент Берт, наконец, убедил Лайтоллера взять в шлюпку Филиппа. Они с Кэт смотрели, как шлюпка, в которой сидел Филипп, кое-как спустившись, поплыла за остальными. После этого спасательные работы были закончены. Надеяться больше было не на что. Спастись уже невозможно. Все, кто остался на борту, должны были погибнуть вместе с кораблем. Берт никак не мог поверить, что Кэт не покинула «Титаник» с Филиппом. Он пытался втолкнуть ее в шлюпку, но она намертво вцепилась в его руку. И теперь, в последние минуты, она стояла, тесно к нему прижавшись.